Ушедшего к осени солнца лето проводило его. Да, мечтай у опавших листьев. Впереди еще целая вечность. У меня парафраз, пара не будет никаких радуг. Парафраз, пару раз. Ушедшего к осени солнца лето проводило его так, как мечтай у опавших листьев. Впереди магия солнца пронизывает до костей. Магия солнца.